Альбертина, боясь сорвать встречу, в торопях еле со мной простилась. Надо отдать ей справедливость. Она за это передо мной извинилась, придя ко мне на другой день. Вернее всего, то лицо на другой день было занято и вылетело с отчаянным криком «Прощайте навсегда!». И, может быть, она действительно была в отчаянии. Яснее меня сознавая, что она сейчас делает, Альбертина, относившаяся к себе строже и вместе с тем снисходительнее, чем я к ней, все-таки, может быть, сомневалась, приму ли я ее после такого расставания. А ведь она, как я себе представляю, была ко мне привязана и так крепко, что другое лицо ревновало ее сильнее, чем я. Несколько дней спустя, когда мы с нею были в танцевальном зале Бальбекского казино, туда вошли родная и двоюродная сестра Блока, обе очень похорошевшие за последнее время. Но из-за моих подружек я перестал с ними здороваться, потому что младшая сестра двоюродная жила с актрисой, с которой она познакомилась во время первого моего приезда в Бальбек, и это ни для кого не являлось тайной. Андре, услышав намек, сделанный кем-то в полголоса, сказала мне, «Мы с Альбертиной на этот счет сходимся, мерзее ничего быть не может». Альбертина, сидевшая рядом со мной на диванчике и беседовавшая, повернулась спиной к девицам предосудительного поведения, и все же я заметил, что до того, как сделать такое движение, в ту самую минуту, когда вошли мадемуазель Блок и ее сестра, взгляд моей подружки внезапно приобрел напряженную сосредоточенность. И эта сосредоточенность придавала лицу бедовой девчонки серьезное, даже многозначительное выражение, а затем сменилась грустью. Впрочем, Альбертина сейчас же перевела глаза на меня, но их взгляд оставался все таким же до странности неподвижным и задумчивым. Мадемуазель Блок и ее сестра громко хохотали, выкрикивали что-то не совсем приличное, и, наконец, ушли. И тут я спросил Альбертину, не та ли эта маленькая блондинка, подруга актрисы, вчера получила приз на Корсо? — Не знаю, — ответила Альбертина. — Разве одна из них блондинка? Откровенно говоря, они меня не очень занимают, я их не рассматривала. Разве одна из них блондинка? Обратившись к трем своим подругам, безучастным тоном спросила она. Речь шла о девицах, которых Альбертина ежедневно встречала на набережной, а потому в этой поразительной ее неосведомленности было что-то едва ли непритворное. «Они, по-моему, тоже не очень внимательно нас рассматривали». — сказал я Альбертине, может быть, руководимой неосознанно мною желанием утешить ее, если она любит женщин, указав ей на то, что она не обратила на себя их внимания, и на то, что вообще даже у наиболее развращенных не принято проявлять интерес к незнакомым девушкам. — Они нас не рассматривали, — подхватила Альбертина, не подумав. — Да они только этим и занимались. — Вы-то почем знаете? — спросил я. Вы же к ним повернулись спиной. — А это что? — возразила она, показывая напрямо против нас вделанное в стену большое зеркало, которое я не заметил, но от которого, как это я понял только теперь, моя подружка, разговаривая со мной ни на мгновение, не отрывала своих красивых, озабоченных глаз. С того дня, когда Котар вошел со мной в маленькое энкорвильское казино, я, хотя и не разделяя его мнение, по-иному стал смотреть на Альбертину. Один вид ее возбуждал во мне злобу. Я и сам изменился, в той мере, в какой она теперь представлялась мне не прежней. Она уже не вызывала во мне добрых чувств. Ей в глаза, да и за глаза. Если только я был уверен, что мои слова будут ей переданы, я говорил о ней крайне оскорбительные вещи. Но порой мое отношение к ней изменялось к лучшему. Однажды я узнал, что Альбертина и Андре получили приглашение от Эльстира. Будучи убежден, что они приняли приглашение в расчете на то, что по дороге домой им, словно пансионеркам, удастся порезвиться, поиграть в особ предосудительного поведения и, не признаваясь в этом друг дружке, испытать наслаждение, недоступное девственницам, наслаждение при одной мысли, о котором у меня больно сжималось сердце, я без предупреждения, чтобы смутить их и лишить Альбертину удовольствий, которые она предвкушала, явился неприглашенный к Эльстиру. Но застал я у него только Андре. Альбертина решила пойти к нему в другой день вместе с теткой. Тут я подумал, что Котар, скорее всего, ошибся. Приятное чувство, появившееся у меня, когда я увидел Андре одну, потом еще долго оставалось в моей душе и смягчало неприязнь к Альбертине. Но продолжалось это столько же, сколько длится временное улучшение в состоянии слабых здоровьем, хрупких людей, которые снова заболевают от малейшего пустяка. Альбертина затевает с Андре игры, далеко не заходящие, но, пожалуй, не совсем невинны. Это подозрение мучило меня, и в конце концов я гнал его от себя. Как только я излечивался от него, оно возрождалось в другой форме. Я видел, как Андре со свойственной ей грацией, ластясь к Альбертине, кладет ей голову на плечо и, полузакрыв глаза, целует ее в шею. Или они переглядывались, или кто-нибудь, между прочим, сообщал, что видел, как они вдвоем шли купаться. Все эти мелочи обычно носятся в воздухе, и большинство людей на протяжении целого дня впитывает их без ущерба для здоровья и не портит себе настроение, но человек мнительный от них заболевает, и для него опять начинается полоса страданий. Иной раз я, не видя Альбертины, ничего о ней не слыша, вдруг вспоминал позу, в какой она сидела рядом с Жизелью, позу, которая тогда мне казалась невинной. Теперь этого было достаточно, чтобы нарушить обретенное мною спокойствие. Более того, теперь я испытывал потребность в отравленном воздухе. Я, как выразился бы Катар, сам себе впрыскивал яд. В такие минуты я перебирал в памяти все, что мне было известно о любви Свана к Адетте, о том, что Свана вечно обманывали. В сущности, если вдуматься, гипотеза, с помощью которой я исподволь составил себе полное представление о характере Альбертины и под влиянием которой я строил мучительные для меня предположения о каждом моменте ее жизни, так как прослеживать эту жизнь шаг за шагом у меня не было возможности, моя гипотеза представляла собой не что иное, как воспоминание, как навязчивую идею о характере госпожи Сван, каким мне его изображали. Рассказы о нем способствовали тому, что теперь я фантазировал об Альбертине, будто она нехорошая девушка, будто она так же блудлива и так же ловко умеет проводить за нос, как старая потаскушка, и представлял себе, сколько бы мне пришлось из-за нее выстрадать, если бы я ее полюбил. Однажды, когда все мы собрались на набережной около Гранд-отеля, я наговорил Альбертине много обидного и грубого, а Розамунда сказала: «Как же вы все-таки к ней изменились? Раньше все для нее, ее слово — закон, а теперь ее можно выбросить, как ненужную тряпку». Чтобы еще резче подчеркнуть мое нерасположение к Альбертине, я намеревался осыпать ласковыми словами Андре, ибо я рассуждал так: если Андре и предается тому же самому пороку, что и Альбертина, все-таки она заслуживает большего снисхождения из-за своей болезненности и неврастеничности. Но в эту минуту на перпендикулярной к набережной улице, на углу, в которой мы стояли, показалась коляска маркиза де Говожо, запряженная двумя лошадьми, трусившими рысцой. Председатель сюда направился было к нам, но при виде коляски тут же отпрянул, чтобы не подумали, будто он водит с нами компанию. Затем, решив, что маркиз может его заметить, отвесил ей почтительнейший поклон. Но коляска покатила не по морской улице, как этого можно было, скорее всего, ожидать, а скрылась во дворе отеля. Минут через 10 запыхавшийся лифтер подбежал ко мне и доложил: «Маркиза де Гужомо приехала, чтобы вы ее повидали. Я поднимался к вам в номер, искал в читальне, нигде не нашел. По счастью, мне пришло в голову поглядеть на пляже». Только успел он кончить свой рассказ, как я увидел, что ко мне направляется вместе с невесткой и каким-то в высшей степени церемонным господином маркиза, вероятно, приехавшая сюда после утреннего приема или чашки чаю где-нибудь поблизости, согнувшаяся не столько под бременем лет, сколько под тяжестью множества предметов роскоши, которыми она была увешана, ибо маркиза держалась того мнения, что учтивее по отношению к знатным и приличнее ее званию нацепить на себя как можно больше всяких побрякушек, чтобы все видели, что она разодета в пух и прах. В сущности, именно высадки семейства Говожо в отеле так боялась моя бабушка, скрывавшая от Ле Грандена, что мы собираемся в Бальбек. Мама тогда посмеивалась над ее страхами, ввиду этого могущего свершиться события, и вот оно все-таки, наконец, произошло, но по-иному и без участия Ле Грандена. «Мне можно остаться? Я вам не помешаю?» — спросила меня Альбертина. На глазах у нее все еще блестели вызванные моими резкостями слезы. Я сделал вид, что не заметил их, но в глубине души обрадовался. «Мне надо вам кое-что сказать». На парик маркизы де Говожо была кое-как надета шляпа с перьями, над которыми возвышалась сапфировая булавка, словно знак отличия, который носить надо, но которого вполне достаточно, который все равно куда поместить, и изящество которого относительно, неподвижность не обязательно. Несмотря на жару, почтенная дама была в горностаевой пелерине, надетой поверх черной накидки, похожей на далматику. Словом, одета она была не в соответствии с температурой воздуха, а с характером церемонии. На груди у маркизы де Говожо висел на цепочке, точно наперстный крест, знак баронского достоинства. Незнакомый господин оказался знаменитым парижским адвокатом, дворянином по происхождению. Он приехал на 3 дня в гости к Говожо. Он был из числа людей, которые в силу того, что у них накопился большой профессиональный опыт, начинают относиться к своей профессии с легким пренебрежением, и от которых можно услышать, например, такие слова: «Я осознаю, что защищаю хорошо, но потому-то мне и не интересно защищать», или «Мне уже не интересно делать операции, я знаю, что я их делаю хорошо». Люди умные, в своем роде артисты, они отдают себе отчет, что их опытность, подкрепляемая шумным успехом, пронизана лучами ума, артистичности, которую у них не отнимают даже собратья, и которые они обязаны, хотя и не тонким вкусом и взыскательностью. Они увлекаются живописью невеликого, но все же очень незаурядного художника, и на покупку его картин тратят немалую талику своих доходов. Друг Говожо, человек, кстати, очень приятный, пристрастился к живописи Ле Сидонера. Он любил книги, но только не тех писателей, у кого была рука настоящего мастера, а тех, кто набил себе руку. У этого дилетанта был только один неприятный недостаток. Он постоянно употреблял избитые выражения, например, «подавляющее большинство». Подобные выражения придавали его речам какую-то особую многозначительность, а иногда недоговоренность. Маркиза де Говожо сказала мне, что она обещала Роберу де Сен-Лу навестить меня и сегодня, воспользовавшись тем, что ее друзья устраивали утренний прием невдалеке от Бальбека, прямо оттуда заехала ко мне. «Вы знаете, что скоро он должен на несколько дней сюда приехать? Его дядя Шарлю отдыхает здесь в своей родственнице, герцогине Люксембургской. Де Сен-Лу повидается с теткой, а заодно заедет в свой полк. Там его по-прежнему очень любят и уважают. У нас часто бывают офицеры, и все они, как один его, превозносят. Пожалуйста, доставьте нам удовольствие, приезжайте к нам оба в Фетерн. Я познакомил маркизу с Альбертиной и с ее подружками. Маркиза де Говожо представила нас своей невестке. Невестка всегда была холодна с жившими поблизости от Фетерна дворянчиками, у которых ей поневоле приходилось бывать, всегда крайне сдержанной, из боязни как бы не уронить себя. Но тут, здороваясь со мной, она ласково улыбнулась, успокоенная и обрадованная тем, что видит перед собой друга Робера де Сен-Лу. А Сен-Лу, у которого было больше светской хитрости, чем он это показывал, уверил ее, будто бы я очень близок с германтами. Она знала две совершенно разные формы проявления вежливости, и этим она отличалась от своей свекрови. Если бы меня познакомил с ней ее брат Ленгранден, то по отношению ко мне она в лучшем случае проявила бы первую нестерпимую форму. Но для друга германтов она не напасалась улыбок. Самым удобным помещением для приема гостей была в отеле читальня, где прежде мне было так страшно, и куда теперь я входил 10 раз на дню, и откуда выходил, когда хотел, чувствуя себя полным хозяином, подобно тем не очень опасным сумасшедшим, которые так давно находятся в лечебнице, что доктор стал доверять им даже ключ. Итак, я предложил маркизе де Говожо пройти в читальню. В читальне я теперь уже не робел, никакой прелести она для меня уже не представляла, ведь лица предметов меняются в наших глазах, как и лица человеческие. А потому я без малейшего волнения предложил маркизе туда пройти. Но маркиза предпочла побыть на свежем воздухе. И мы сели на террасе отеля, и здесь я обнаружил книгу госпожи де Савинье, которую мама в попыхах забыла, спасаясь бегством от моих гостей. Не меньше бабушки, опасаясь нашествия посторонних, она из боязни, что ей не удастся вырваться, если ее окружат, убегала, сломя голову, и мы с отцом всегда над ней подшучивали. У маркизы де Говожо в той же руке, в которой она держала зонтик, были вышитые мешочки, корзиночка, расшитый золотом кошелек с гранатового цвета шнурочками и кружевной носовой платок. Я бы на ее месте поспешил сложить все на стул, но я сознавал, что просить ее расстаться с этими украшениями, придававшими особую пышность архиерейскому объезду ее епархии, ее светскому пасторству, и неприлично, и бесполезно. Мы смотрели на спокойное море, над которым белыми венчиками в одиночку летали чайки. Опустившись до среднего регистра, до которого нас низводит светский разговор, а равно и желание произвести выгодное впечатление, произвести не с помощью наших истинных достоинств, нам самим неизвестных, а с помощью качеств, которые, как нам представляется, должны ценить в нас те, кто ведет с нами беседу, я невольно заговорил с госпожой де Говожо в стиле ее брата. В их неподвижности и белизне есть что-то от кувшинок, — сказал я про чаек. Действительно, чайки казались не сдвигающимися метами для волн, а подбрасывавшие их волны, приближаясь к ним, по контрасту, вдохновленные стремлением к чему-то, как будто оживали. Говожо-старшая восхищалась чудным видом на море у нас в Бальбеке и завидовала мне. «Ля Распельер», где она, кстати сказать, в этом году не жила, она видела море лишь издали. У нее были две особенности, связанные с ее восторженным отношением к искусствам, наиболее восторженным к музыке, и с тем, что во рту у маркизы недоставало многих зубов. Стоило ей заговорить об эстетике, и у нее, как у животных в пору течки, начиналась гиперсекреция слюнных желез. В углах беззубого рта у почтенного возраста дамы с чуть заметной растительностью над верхней губой появлялись капли, которым здесь было не место. Она их сейчас же проглатывала с глубоким вздохом, точно переводя дыхание. Если речь шла о какой-нибудь дивной музыке, она в упоении поднимала руки и произносила общие фразы, старательно жуя губами, а в случае надобности проводя звук через нос. До сих пор мне и в голову не приходило, что с пошлого бальбекского пляжа действительно открывается чудный вид на море. Но самые обыкновенные слова маркизы де Говожо изменили мое отношение к этому пейзажу. А вот, маркизе я об этом сказал, о бесподобной картине, открывавшейся взору и стоявшей на вершине холма Ла Распельер из ее большой гостиной с двумя каминами. Одна вереница окон, которая выходила на море до Бальбека, сквозившая в самом конце сада в листве, а другая вереница на долину, я со всех сторон слышал хвалебные отзывы. «Благодарю вас! Как это хорошо сказано! Море, сквозящее в листве, вид и правда чарующий, похоже на веер». По глубокому вздоху, необходимому для того, чтобы удержать слюну и осушить усы, я понял, что комплимент был искренний. А маркиза, урожденная Ла Гранден, хранила холодно-презрительный вид. Однако вызывали у нее презрение не мои слова, а слова ее свекрови. Она относилась пренебрежительно к ее складу ума, а к пренебрежению еще примешивалась досада на то, что маркиза любезна со всеми. Она боялась, что из-за этого у людей сложится о семействе Говожо недостаточно высокое мнение. «А какое красивое название!» — продолжал я. «Меня всегда интересует происхождение названий». «Происхождение этого названия я могу вам пояснить», — ласково сказала почтенная дама. «Это родовое имение моей бабушки Арашпель. Род Арашпель не знатный, это просто хороший, очень древний провинциальный род». «То есть как незнатный?» — недовольным тоном перебила ее невестка. «В Байо, в соборе, изображение его герба занимает все окно, а фамильная усыпальница находится в главной церкви в Аванше. Если у вас возбуждают любопытство эти старинные названия», — продолжала она, — «то вы опоздали на год». «Невзирая на большие затруднения, связанные с переводом из одной епархии в другую, мы добились перевода в приход Крикто священника из того края, где у меня есть поместье, это очень далеко отсюда, из Комбре. Там добрый пастырь стал неврастенником. К сожалению, морской воздух людям в таких преклонных летах, как он, не помогает. Он стал еще большим неврастенником и вернулся в Комбре. Когда он был нашим соседом, ему доставляло удовольствие изучать древние хартии, и в конце концов он написал не без любопытную брошюрку о местных названиях. Понемногу он вошел во вкус, и, говорят, остаток жизни он посвящает большой работе о Комбре и его окрестностях. Я пришлю вам его брошюру об окрестностях Фетерна. Это в полном смысле слова труд бенедиктинца». Вы там найдете много интересного о нашей старой Распельер, которую моя свекровь недооценивает. Как бы то ни было, в этом году Ла Распельер не наша, она мне не принадлежит, — вмешалась Говожо старше. Но у меня такое впечатление, что вы по натуре художник. Вы должны были бы рисовать, а мне было бы так приятно показать вам Фетерн. Он гораздо лучше Ла Распельер. С тех пор, как Говожо сдали от свое владение Вердюреном, его господствующее местоположение внезапно утратило для них то, что в течение многих лет они особенно в нем ценили, утратило свое преимущество перед другими окрестными владениями, заключавшееся в том, что оттуда открывался вид и на море, и на долину, и вместе с тем столь же внезапно, и с большим опозданием раскрыла им глаза на неудобство, состоявшее в том, что для того, чтобы приехать или уехать, всякий раз надо было подниматься или спускаться. Словом, вернее всего, маркиза де Говожо сдала Ла Распельер не столько из финансовых соображений, сколько потому, что ей было жаль лошадей. Она говорила, в каком она восторге от того, что Фетерни, море у нее всегда перед глазами, а между тем до этого, в течение многих лет, она проводила 2 месяца в Ла Распельер и видела море только сверху, как бы в панораме. «В мои-то годы я только теперь начинаю открывать для себя море», — говорила маркиза. «И как же я им наслаждаюсь! Это для меня такая радость! Я согласилась бы сдать Ла Распельер за бесценок, лишь бы из-за этого мне пришлось жить в Фетерне». «Поговорим о чем-нибудь более интересном», — сказала сестра Ла Грандена. Она называла старую маркизу «мама», но с годами тон ее с ней становился все более дерзким. «Вот вы упомянули кувшинки. Вы, конечно, знаете кувшинки Клода Моне. Это гениально. Эта картина особенно близка моей душе, потому что около Комбре, того городка, в окрестностях которого, как я вам говорила, находятся мои поместья...» Однако в тему Комбре она сочла за благо не углубляться. «Ах, это, наверное, из той серии пейзажей, о которой нам рассказывал Эльстир, величайший из современных художников», — воскликнула до сих пор, не проронившая ни слова Альбертина. «Сразу видно, что вы любите искусство», — воскликнула маркиза де Говожо и с глубоким вздохом проглотила слюну. «Простите, но я предпочитаю Ле Сидонера», — улыбаясь и с видом знатока обратился к Альбертине адвокат. Но так как в былое время ему самому нравились, или же он знал, что нравится другим смелые приемы Эльстира, то он добавил: «Эльстир — художник одаренный, в свое время он был даже передовым, но потом, не знаю почему, дальше не пошел и погубил свой талант». Говожо, невестка, присоединилась к мнению адвоката об Эльстире, но, очень огорчив своего гостя, поставила рядом с Ле Сидонером Моне. А Говожо-младшей нельзя было сказать, что она глупа, но род ее ума, который она то и дело выставляла на показ, был мне глубоко чужд. Между тем солнце садилось, чайки были теперь желтые, как кувшинки на другом полотне из той же серии Моне. Я сказал, что знаю эту серию, и по-прежнему, подражая манере говорить, характерной для ее брата, чье имя я все еще не решался назвать, высказал сожаление, что ее не было здесь вчера, так как в этот час она могла бы полюбоваться освещением, как на картинах Пуссена. Если бы какой-нибудь захудалый нормандский дворянин, который не был бы знаком с германтами, сказал госпоже Ле Гранден Говожо, что ей надо было приехать вчера, она без всякого сомнения приняла бы вид оскорбленной гордости. Я же мог себе позволить гораздо большую фамильярность, а она все-таки являла бы собой восхитительное олицетворение ласковой кротости. В этот безоблачный жаркий вечер я мог безвозбранно собирать мед с того большущего медового пирога, каким госпожа Говожо-младшая бывала редко, и который на сей раз заменил печенье, которое я забыл предложить гостям. Однако имя Пуссена, не оказав влияния на любезность светской женщины, вызвало решительное возражение у любительницы искусства. Услышав это имя, она в 6 приемов, почти без передышек, прищелкивая языком, как это делают, чтобы выразить ребенку возмущение тем, что он валяет дурака, и чтобы он больше его не валял, проговорила: «Ради бога, рядом с таким художником, как Моне, самым настоящим гением, не ставьте банального, бездарного старика Пуссена. Я не собираюсь от вас скрывать, что для меня он мазилка, да еще скучнейший из мазилок. Делайте со мной что хотите, но я не могу назвать это живописью. Моне, Дега, Моне — это художники. Но вот что любопытно», — продолжала она, вперив пытливый, восхищенный взор в невидимую даль, где перед ней маячила ее мысль. «Вот что любопытно! Прежде я больше любила Манне. Я и сейчас обожаю Манне. Как можно его не обожать? Но все-таки, пожалуй, отдаю предпочтение Монне. Ах, эти его соборы!